Анна Гурова. Огненный шторм. Часть первая. Разведка боем. Пролог. Храм невидимого давным-давно. Человек поднимался на гору по еле заметной тропе, перешагивая с камня на камень. Вокруг шелестела высокая сухая трава. Порывами налетал холодный ветер. Серое облако косматым плащом обнимало храм на вершине горы. Храм казался совсем древним, но не ветхим, а вечным, как эта гора. Кто его построил и зачем? 4 каменные стены, переходящие в остроконечный белый купол, тонущий в тумане. Узкие темные окна-бойницы. Как будто некий великан нахлобучил на вершину горы свой шлем и ушел. Или не ушел? Путник представил, как загораются огни в бойницах, и невидимый обращает на него свой взгляд. Мороз прошел по его коже. «Разве не затем ходят в храмы?» — напомнил он себе, чтобы привлечь к своим бедам внимание божества. Но не этого же. В мире множество земель, а в них без счета богов и башков. В каждой деревне, в каждом лесу — святилище местных сил и тайн. От роскошных храмовых комплексов размером с город, принимающих тысячи паломников, до придорожного алтаря, вырезанного из сухого корня и украшенного гирляндой живых цветов. Имена одних богов известны каждому, других никто не знает за деревенскими воротами. Но того, кому посвящен храм на горе, знают все, и никто ему не поклоняется. У него нет облика, он никогда не отвечает на просьбы. Сюда приходят, если все прочие боги промолчали, за последней надеждой, а точнее, ни на что уже не надеясь. Единственный в 5 герцогствах храм невидимого. Того, кто сотворил всех прочих богов и весь мир, и оставил его. Оставил ли? Страшно звать в темноту, никогда не знаешь, отзовется или не отзовется. И если отзовется, много ли с того будет радости? Глубокая узкая арка входа напоминала трещину в скале. Человек остановился и прислушался, положив ладонь на рукоять меча. Арка дышала мертвенным хищным холодом. Все равно, что заглянуть в склеп, где завелась нежить. «Обычный страх», — решил путник, не услышав и не учуяв никакого движения. «Никакая нежить не осмелится поселиться в храме невидимого. Она, конечно, мертвая, но не безумная же». И он без колебаний вошел под мрачную арку. Густая пыль поглотила эхо его шагов. Короткий темный коридор закончился шестиугольным сумрачным залом, совершенно пустым. Человек остановился на пороге, оглядываясь. Ничего такого страшного. Да и смотреть тут не на что. Каменные плиты пола, голые стены. Сквозь одну из бойниц бил тонкий багровый луч заходящего солнца. Медленно оседала поднятая вошедшим пыль. Свод уже потерялся в темноте. Никаких изображений, никаких надписей, которые подскажут, что делать. Просто глухие серые стены. Чего-то подобного путник и ожидал, но сомнения все равно охватили его душу. Стоило ли идти в такую даль, именно сюда, будто мало на свете серых стен? Человек медленно прошел в центр базилики и остановился, раздумывая, в какую сторону обращаться. Никакого алтаря тут не было, стены везде одинаковы. Наконец повернулся к угасающему пятну света на глухой стене между двумя бойницами и опустился на колени. Не потому, что вознамерился униженно молить невидимого о милости, а потому, что собирался говорить долго. Да и ноги устали. Быстро темнело. Стены из серых становились черными, превращаясь в бездонные провалы. Путнику снова стало не по себе. Он мало чего боялся, но это святилище внушало страх, причем самого неприятного свойства — страх беспомощности. Хотелось прижаться спиной к стене и выхватить меч, а лучше — как можно скорее убраться отсюда. Если выпустят. Конечно, никуда он не ушел, но меч все-таки достал и положил рядом с собой. Само прикосновение к оружию успокаивало, внушало уверенность и заодно напоминало, зачем он здесь. Когда алый луч заката превратился в огненную нить, и темнота поглотила ее, а заодно и весь храм, человек заговорил. «Отец богов, если думаешь, что я из тех, кто желает видеть невидимое, так ничего подобного. В святилищах любят разводить таинственность вокруг сокровенных знаний, но я тут не за этим. Меня от книг всю жизнь мутило, и как мир устроен, мне тоже неинтересно. Кто ты и что, это уже твое дело. Даже если пожелаешь явиться, все равно тут слишком темно. Мне всего-то нужен ответ на вопрос. Говорят, ты никогда не отзываешься. Но я прошу. Нет, я требую. Мне кажется, я требую по праву», — добавил он, криво усмехнувшись. «Впрочем, не мне судить. Я уже судил когда-то, и ничего хорошего из этого не вышло. Давай я расскажу, а ты рассуди сам». Темнота не ответила. Голос тонул в ней, как в черной трясине. Говорившему вдруг показалось, что он задыхается. Он замолчал и вытер пот, почему-то выступивший на лбу. Не обидел ли он верховное божество своими речами? Он редко бывал в храмах и ритуалов не знал. Просто сказал, что думал. А вокруг творилось что-то нехорошее. Вроде ничего особенного, но мир тут то ли менялся, то ли попросту был другим. Казалось, обернись, и нет двери за спиной, нет свода над головой. Вот исчезли каменные плиты под ногами, и даже сухого зимнего воздуха не осталось. Храм невидимого — только место вне времени и пространства, в вечной пустоте среди звезд. Как найти выход там, где нет дверей? Вот почему невидимый не отвечает на просьбы, — промелькнула трусливая мысль. Просто некому рассказать об этом. «Мороки!» — сердито оборвал себя человек, стискивая рукоять меча, чтобы прекратить мерзкую дрожь в пальцах. «Сгинь, наваждение!» В голову лезло жуткое видение. С каждым вздохом он погружается в темноту, как в топь. «Бежать! Прочь отсюда! Пока не поздно!» «Некуда мне бежать», — напомнил он себе, стиснув зубы. «В топь так в топь, до самого дна». Человек снял с плеча сумку и нашарил в ней камень, огниво и маленький светильник с фитилем, заправленный драконовой кровью, горючим маслом. Светильник он прихватил на всякий случай. Их зажигали во всех храмах пяти герцогств. Почему бы не возжечь его во славу невидимого? Пусть у него будет свой огонек. «Так-то лучше», — довольно произнес он, когда крошечный огонек заплясал на конце фитиля. «Я тебя вряд ли увижу, но вдруг ты захочешь посмотреть на меня». Огонек вспыхнул и забился, озарив руки и лицо человека, согнувшегося в пятне света посреди непроглядной темноты. Не старая, испещренная росчерками шрамов, с загадочным узором в виде точек и спиралей. На правой стороне лица летящий дракон крепко держал в лапе языки пламени. В глубине глаз, как темный ил на дне, копилась древняя горечь и бесконечная усталость. «Помнится, мы на Фалангине так делали», — тихо произнес человек, — «когда выходили на ночной лов. Отец велел мне зажигать огонек на лодке, чтобы рыбакам видеть друг друга и не путать сети. Вода черная, небо черное, словно плывешь среди звезд, а с огоньком не потеряешься». Огонек капли света пульсировал на кончике фитиля, тихо потрескивая. Человек сел на пол, подогнув под себя ногу, и заговорил снова. Свет и звук собственного голоса успокаивали его. Видение черной топи отступало, но никуда не исчезло. Мир тут был слишком зыбким. «С чего бы начать? Молиться я никогда не умел. Богов я, признаться, никогда не почитал. Да и за что бы? В жизни я видел, да и делал, много разного, и хорошего, и худого. Потом потерял способность различать добро и зло, правду и неправду. Скажешь, Вот тут бы и попросить богов указать мне правый путь. Но откуда бы им его знать? Они и сами блуждают в темноте. И где они были, когда змей бездны превратил мой дом в горку шлака? Голос его прозвучал резко и громко, разбудив эхо где-то под куполом. Человек поднял взгляд вверх, словно пытаясь рассмотреть свод. Тьма больше не беспокоила его. Перед глазами вставали картины, которые были даже слишком яркими. «Я родился на Фалангине. Помнишь, было такое островное герцогство? Ну а теперь там просто черный камень, целый остров из пористой остывшей лавы и радужного драконьего стекла. Очень красиво там стало, когда море омыло скалы от пепла и ветер разогнал дым. Я прекрасно помню, смотрел с моря. Из всех жителей Фалангина уцелели только несколько рыбаков, которые уходили на ночной лов и отплыли достаточно далеко, чтобы не попасться под удар стихии. Мы вернулись через 2 дня, когда прекратилась буря и перестал падать пепел. Конечно, это сделали драконы. Они обожали подземный огонь. Всегда так бывало. Где вулкан, там они. Мы видели их, парящих на красных крыльях над тем, что было нашим домом. Они слетались со всех сторон света. Их становилось все больше. Они заплатят, заявил я тогда. Рыбаки посмотрели на меня, как на дурачка. «Драконов умеют убивать драконьеры», — сказал мне отец. «А не деревенские мальчишки вроде тебя. Радуйся, что выжил, и думай, как жить дальше». Но я и слушать его не стал. Я уже принял решение. Тот, кто это сотворил с Фалангином, кто погубил мою семью, должен был умереть. Огонек задрожал, отвечая на невидимое прикосновение сквозняка, и человек прикрыл его ладонью. «Я много странствовал», — продолжал он, рассеянно глядя на стеклянный бок светильника. «Добывал кусок хлеба, воевал, хотел научиться убивать драконов, а научился великолепно убивать людей. Потом обнаружил, что среди них водятся твари похуже драконов, истинные порождения змея бездны, способные превратить в черный пепел не только тело, но и душу. Я начал сражаться и с ними тоже, со всеми порождениями зла, где бы их ни находил». Человек опустил голову, сгорбился, тяжело вздохнул, пошевелил пальцами, словно ему стало тяжело держать руку, оберегая пламя. «Эх, как я был доволен собой! Каким светочем справедливости себе казался! Карал направо и налево, не зная сомнений, попутно убивал всех драконов, каких мог найти. Бедолаги, как мне теперь перед ними стыдно!» Уверенно судил других, считая себя мерой всех вещей. Осуждал на смерть, не сомневаясь в своей правоте. А людское восхищение всегда хватает тех, кто будет восхищаться сильным, доказывало мне, что я на правильном пути. Если же отдельные голоса выбивались из восторженного хора, я не обращал на них внимания. Я был ослеплен собственным сиянием и не замечал на нем пятен. Он снова вздохнул и задумался. Когда это прекратилось? Тогда, когда я понял, что не только драконы, но и люди меня боятся. Когда мне начали угрожать, чтобы отвести мой гнев. Когда я обнаружил, что окружен льстецами и лжецами, и что самое худшее, не могу отличить лгунов от тех, кто меня действительно любит. Или когда понял, что мне, в общем-то, уже все равно, лишь бы повиновались. Я осознал, что никакого особого права у меня нет и не было, и я не могу судить не то что других, но даже себя. Ведь чтобы судить, надо понимать, с кем имеешь дело. Но я больше ничего о себе не знал. Кто я? Что делаю? Зачем живу? Я совсем потерялся. «Наверное, это называется мудростью», — сказала тогда моя невеста. «Лучше бы я умер прежде, чем ее обрел», — ответил я. «Но поскольку я не умер, надо было что-то делать дальше. Я набрался храбрости, честно взглянуть на себя и ужаснулся. Потом я хотел умереть, осознав, как много сотворил зла, сражаясь за то, что казалось мне добром и правдой. Поистине, великим благом для мира было бы избавить его от такой мерзости, как я. «Ну так избавься», — сказала моя невеста, — «откажись от себя, и пусть мерзость сгинет». Я честно попытался пойти по пути самоотвержения, чтобы в нем обрести себе оправдание, но далеко не ушел. Что толку в самоотвержении, если вокруг темнота, а ты стоишь с коптилкой в руке и не знаешь, куда идти? Я готов жертвовать собой, но кому и зачем? Я задавал миру много вопросов, я даже спрашивал у богов, пока не осознал, что никто ничего не знает. Тогда я сдался, решил все бросить и жить, никому не мешая, тихой, уединенной жизнью. Человек на миг сбился, его передернуло. Это было недолго, но куда хуже смерти. Все пути вели во тьму. Вот тогда я и понял, что выхода у меня не осталось. Он пристально поглядел на огонек. Я вернулся на мой родной остров. Стоял на лавовой горе, такой грандиозной и красивой в лучах заката, под которой было похоронено целое герцогство, и думал. Я уже знал, что не драконы это сделали. Я давно перестал считать всех без разбора драконов чудовищами. Зло есть и среди людей, и среди драконов. И в тебе, невидимый, ведь змей бездны, который вышел из огненного сердца земли и пожрал фалангин, тоже твоих рук дело. Кощунственная фраза прозвенела в тишине, и тьма поглотила ее, так же, как все остальные. Человек подождал, затаив дыхание, но ничего не произошло, и он продолжал. И я понял, что ничего не изменилось, как было и тогда, мальчишкой. Я стоял и смотрел на пепелище и знал, что тот, кто делает подобное, должен быть уничтожен. Да, все пути ведут во тьму, к тому, кто ее создал, к тебе, отец богов. Человек обнажил меч и встал на колено. Невидимый, создатель мира, кто все знает, но не дает ответов, громко заговорил он. Вот, я тут. В твоем земном доме я пришел бросить вызов источнику зла. Можно потратить сотни жизней, сражаясь с порождениями змея, а можно бить в корень. Ты создал змея бездны, но ты создал и меня, смертного, который поклялся, что уничтожит того, кто погубил фалангин. Раз ты создал меня таким, значит, ты этого и хотел. Ведь ты ничего не делаешь просто так, без цели. Ты создал нас обоих. Так дай нам встретиться. Человек умолк. Дыхание у него перехватило. В ушах так громко стучала кровь, что он боялся не услышать ответ. Будет такое случиться. Но текли мгновения, а тишина вокруг была все такой же мертвой, как и в предыдущие дни, годы, а может и столетия. «Заметь, невидимый», — добавил человек поспешно. «Я не спрашиваю, зачем ты все это устроил? Я спрашиваю, как? Как мне его победить? Знаешь, моя невеста умеет сочинять гимны. Их почему-то приписывают мне, но на самом деле это все она. Если твой дом горит, неужели ты будешь выяснять, кто и зачем его поджег?» Она была права. Моя невеста. Она знала больше, чем я. Лицо человека исказилось, словно от боли. А я вынудил ее разделить мою судьбу. Пусть она согласна, пусть сама на это пошла, но я себе этого не прощу. Пусть я буду проклят, но решение мое не изменится. Я ведь и от нее отрекся, и она это приняла безропотно. Ты слышал? Невидимый. Знаешь, чего мне стоила эта последняя жертва? Гнев и отчаяние, что прорвались в его голосе, получили ровно такой же отклик, как вся предыдущая исповедь, то есть никакой. Ты меня слышишь? Я отрекаюсь от своего имени и рода, отрекаюсь от любимой, от себя самого. Больше не имеет значения, жив я или мертв. Считай, с этого мгновения меня больше нет, Я воплощенное желание встретиться со змеем бездны и уничтожить его. И пусть моим единственным именем отныне будет Змееборец. Человек достал меч из ножен и положил его перед собой на пыльный гранит. «Прими его и меня, как свой меч в этом мире!» Темнота не ответила даже эхом. «Не молчи, ты не имеешь права на молчание!» Однако у невидимого явно было свое мнение на этот счет. Тянулись мгновения, но ни слова, ни знака не последовало. Хоть бы ветерок пролетел. Человек стиснул зубы, подавляя желание грязно выругаться. Ему представилось, как глупо он выглядит. Невидимый не отвечал еще ни одному человеку от сотворения мира. Почему он должен ответить именно ему? Он всего лишь ничтожный смертный, который стоит перед лицом вечности в заброшенной базилике, держа в руке грошовый светильник. Даже если невидимый пожелает явиться ему, он его попросту не увидит, потому что крошечный язычок пламени освещает только его собственную руку. Слишком мало огня, слишком темно, но тут нечему гореть. Тут только камень и сталь клинка, и светильник в руке, в перчатке. Человек ухмыльнулся и с размаху кинул светильник себе под ноги. Стекло раскололось, драконова кровь брызнула на одежду. Штаны и плащ мгновенно вспыхнули. «Да, да, больше света!» — воскликнул он. «Больше огня!» Проклятая тишина исчезла, теперь он слышал пение, достойное небесного сада, ведь это был голос его невесты. Да, она сочиняла чудесные гимны, особенно тот, «Летание огня», который начинался словами «Куда бежать, когда сгорает мир?» Если понимать этот гимн буквально, он звучал жутковато. Но они оба знали, что речь там идет о пламени любви. Ибо нет иного спасения от пламени, как стать этим пламенем самому. В зале стало светлее, по стенам побежали тени. Человек не видел их, он даже не понимал, чувствует ли боль. Он был готов умереть и относился к этому спокойно, даже радостно. Но тут происходило нечто другое, что-то совсем непонятное. Мир расплывался и менялся вокруг в пляске теней. И точно так же менялся он сам. Наконец Змееборец понял, что меняется не мир, а его собственное тело. Он увидел, как лопаются перчатки, как падает на стены тень огромных крыльев. И тогда он торжествующе рассмеялся. Его дерзкая молитва услышана, требование к невидимому выполнено.